Аргонавты сбили самолет. В каждой сказке, как известно, есть доля истины. В баснях – мораль, а в священных преданиях, мифах Древней Греции – нечто такое, что может заинтересовать людей XX века, если взглянуть на происходящее там события, исходя из современных понятий. Один из известных мифов – поход аргонавтов. Вспомним эпизод встречи аргонавтов со стимфалийскими птицами. С острова поднялась, сверкая в тучах солнца своими крыльями, большая птица. Она пролетела над Арго и уронила свое перо на корабль, ранив плечо аргонавта Аилея. Товарищи бросились к нему на помощь, выдернули перо и увидели, что оно медное и острое, как стрела. Над островом взвелась вторая птица и полетела к Арго, но ее уже ждал аргонавт Клитий с луком в руках. Как только птица подлетела близко, Клитий сразил ее стрелой, и она, упав в воду, мгновенно утонула. Аргонавты облачились в доспехи, взяли щиты и мечи, и прежде чем высадиться на берег, стали кричать и греметь оружием. Громадные стаи взвились над островом птицы, высоко взлетели над Арго и осыпали аргонавтов ливнем стрел перьев. Аргонавты подняли над головами щиты и потерь не понесли. Птицы же, описав над Арго круг, скрылись за горизонтом. Прежде чем перейти к современному изложению происшедших около острова событий, отметим, что такое смертоносное перо существовало и в нашу эпоху. Оно сбрасывалось в годы гражданской войны с аэропланов и могло насквозь пробить всадника вместе с конем. Сейчас каждый желающий может увидеть его в Музее вооруженных сил в Москве, в зале номер 5 под стеклом на витрине. Назывались эти перья авиационные стрелы для поражения живой силы противника. А теперь современный вариант происшедших в XIII веке до новой эры событий. Посты наблюдения засекают появление около острова чужого корабля, и по тревоге в воздух взлетает летательный аппарат ЛА, который делает по кораблю-нарушителю один предупредительный выстрел с требованием остановиться и лечь в дрейф. Арго действительно ложится в дрейф, так как весь экипаж, бросив весла и парус, столпился вокруг раненого. С острова взлетает второй ЛА и летит прямо на корабль, пытаясь рассмотреть его тип и национальную принадлежность. Его сбивают одним выстрелом, и аргонавты с оружием в руках имитируют высадку десанта. В воздух взлетает вся стая и летает высоко. Птицы явно учли гибель ЛА номер 2, летевшего на бреющем полете. На десант обрушивается массированный удар. После того, как был израсходован боекомплект, летательные аппараты делают круг над местом бомбежки, чтобы увидеть результат. Его нет, и вся стая улетает с острова. Летательные аппараты враг захватить не должен. Откуда в древнем мифе могло появиться описание практически современной тактики авиации, причем пограничной? Попробуем взглянуть на стимфалийских птиц повнимательнее, насколько позволяет их краткое описание. Блестит в лучах солнца. Видимо, речь идет о металлической или тканевой обшивке, как у первых аэропланов, пропитанной лаком, который на солнце может дать отблеск при виражах. Нет упоминания о шуме, производимом птицами. Полет был бесшумным или звук был слабым и мог заглушаться плеском волн, криками и лязгом оружия. Птицы, стимфалиды, упоминаются именно как птицы. Можно предположить, что кабина пилота была полностью закрытой, он был неразличим снаружи. Если отсутствовал шум, это означает, что птицы могли быть махолетами, ЛА с машущими крыльями. Махолет пока что остается мечтой авиаконструкторов. Конечно, бомбы, пусть и небольшие, и пулеметы этим птичкам подошли бы больше, чем стрелы. Но если вспомнить историю развития современной авиации, то вполне можно предположить, что стимфалийские птицы могли быть в стадии вставания на крыло. А их конструкция несовершенной и примитивной, как и у аэропланов в начале XX века. Но какая страна могла в XIII веке до новой эры иметь пусть и несовершенные, но все-таки летательные аппараты, да еще и не один и не два? Аргонавты не испугались стимфалийских птиц и даже смогли дать зенитный отпор. Но как Клитий сумел сбить стрелой летательный аппарат практически мгновенно? Ведь птицы покрыты несколькими слоями перьев, и пробить стрелой металлическую обшивку аппарата он никак не смог бы, но повредить аппарат, попав, предположим, в двигатель, мог. Однако в этом случае аппарат рухнул бы в море камнем. Из лука ли стрелял Клитий? Древнейший в истории зенитчик. Наверное, он был единственным человеком, сбившим в XIII веке до новой эры летательный аппарат, если верить мифу. Это только один эпизод из мифа о походе аргонавтов, но в нем каждая строчка содержит информацию о необычайном событии древности. Но чтобы это событие узнать, надо читать и изучать этот миф в канве современного детективного сюжета.